Знаете, святой отец, такого на моей памяти еще не было, — говорил детектив, сопровождая его по коридорам больницы к палате Джеффса. Преступность в городе возросла процентов на 30 только за последнюю неделю, и ведь не среди городской мрази, околачивающейся в районе доков Саут-Плат, а среди вполне нормальных людей, о которых в жизни не подумал бы ничего плохого. Позавчера один адвокат заколол своего подзащитного и сказал, что тот действительно был виноват, и ему стыдно защищать такую мразь. А в 10-м участке наш парень начал стрелять в задержанных. Правда, его смогли скрутить прежде, чем он успел кого-то убить. Журналисты об этом еще не знают, но очень скоро узнают. Представляете, какой крик поднимется? — Да, действительно, — подумал отец Браун, — все они молоды, образованы, не лишены благ цивилизации. А может, в этом и кроется причина? Что, если это срабатывает какой-то древний механизм, бунтующий против размеренности жизни, которой легко доступны и еда, и кров, и чувственное удовольствие? Жизни без борьбы, без препятствий, без опасностей? Что если на рубеже столетий мы столкнулись с новым явлением некоего массового психоза, какой некогда поразил французское королевство? В 1317 году молодежью этой страны овладело странное, мистическое безумие, основанное на идее крестового похода. Парни и девушки, покинув свои дома, объединялись в дикие банды, терроризировавшие целые провинции. Они жгли монастыри, грабили города, убивали тех, кто смел встать у них на пути. А когда мы стали с ним говорить, сразу поняли, что это не наш клиент, — продолжал детектив. Всю дорогу нес какую-то чепуху про то, что надо бодрствовать, чтобы не пропустить прихода Господа, и не спящие велели ему всех разбудить. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, и только Отец мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Святое Евангелие от Матвея, глава 24, стих 36. 42-й, продекламировал отец Браун тихо. — Ну, вы даете, — усмехнулся детектив. — А я, кроме «Отче наш», ничего и не помню. Да и то наверняка слова перепутаю. — Это моя работа, офицер. Вы же не упрекнете меня за то, что я не смогу отличить револьвер от пистолета, а калибры и марки оружия для меня вообще китайская грамота. — Да, скорее всего, — смутился детектив. — Сюда, пожалуйста. Они прошли через дверь в ярко освещенный коридор, который в это время мыли санитары во всем белом, потом еще коридор, и они, наконец, оказались перед наглухо закрытой дверью с небольшим окошком на уровне лица. Отец Браун заглянул туда и увидел небольшую комнату, сверху донизу обитую мягким белым материалом и освещенную неярким светом. В углу, опустив голову на колени, сидел Джеффс Карри. Почти сразу появился доктор, поздоровавшийся с детективом и Брауном за руку. — Здравствуйте, я доктор Стефенс. — Это было так необходимо запирать его здесь? — кивнул отец Браун на дверь. — В его случае альтернатива изоляции — ремни и полная неподвижность. Вы можете сказать, что с ним происходит? Все признаки шизофрении, но я не могу утверждать однозначно. Шизофрения не сваливается человеку на голову, как кирпич, хотя признаки распада личности выявляются не сразу, но не заметить этого было бы нельзя. Если человек не одинок, то окружающие обязательно бы обнаружили изменения в его поведении. Нелепая логика, вернее, псевдологика во взглядах, перемена вкусов. Ничего такого я не обнаружил ни в его врачебной карточке, ни из бесед с той молодой особой, которая с ним жила последние 2 года. Честно говоря, даже не знаю. Без длительного наблюдения и анализов трудно определить, с чем мы имеем дело. Я могу с ним поговорить? Конечно. Он уже час спрашивает о вас, святой отец. Дверь открылась, и отец Браун вошел. Карри поднял голову, и тут же улыбка осветила его лицо. — Я вас ждал, святой отец, — сказал он. — Присаживайтесь, или вы меня боитесь? — Нет, я не боюсь тебя, Джеффс. Просто если человек в таком возрасте, как я, сядет на пол, то без посторонней помощи уже не встанет, — проворчал отец Браун, все же усаживаясь рядом с Карри. — Вы видели мою Джулиану? — Еще нет, но обязательно с ней повидаюсь. — Скажите ей, что все будет хорошо. Она должна верить мне. — Джеффс, ты понимаешь, где находишься? — Вероятно, меня угораздило загреметь в психушку. Тихо засмеялся он и развел руками. — В общем-то, я так себе это и представлял. Ты помнишь, что произошло с тобой? На плохую память я вроде никогда не жаловался. — Зачем ты это делал, Джеффс? — спросил отец Браун, вложив в голос все сочувствие, каким его отделил Господь Бог. — Я делал это ради нас всех, святой отец, и я захотел поговорить об этом именно с вами, потому что вы должны понять. Вы можете понять. Понять что? Карри улыбнулся, покачал головой. Отец Браун с удивлением увидел в его глазах слезы. Нет, не слезы горечи, отчаяния или страха. Это были слезы радости. Радости чистой и ничем не омраченной. Радости невольной и светлой, которая посещает нас очень и очень редко. Разве вы не чувствуете, святой отец? Это уже разлито в воздухе, во всем, что нас окружает. Он скоро придет, он скоро будет с нами. Отец Браун вдруг понял, что не может открыть рот и задать один единственный вопрос, состоящий из одного только слова «Кто?». Он боялся услышать ответ, подтверждавший внезапное помешательство еще вчера здорового молодого человека. Церковь, служителем которой отец Браун являлся, была далека от бездумно-мистического культа Богородицы, святых, ангелов и икон. Подразумевается методистская церковь, одно из направлений протестантизма. Религия, как нравственное учение, была более близка отцу Брауну. Он читал «Экзорциста» и только поражался буйной фантазии автора, сумевшего ловко использовать невежество и страх людей для своей пользы, так как это произведение скоро стало бестселлером и довольно долго продержалось в списке самых продаваемых. Впрочем, выходцы из преисподней всегда пользовались незаслуженной популярностью среди живых. Чего только стоят, к примеру, современные сериалы, обыгрывающие тему борьбы людей с исчадиями ада, решившими немного развлечься в нашем подлунном мире. Люди обожают пугаться. Атавистический ужас перед неведомым цепко держит человека, даже несмотря на то, что он расщепил атом, заглянул в глубины Вселенной и окружил себя умными машинами. Возможно, в этом и была его трагедия. Отец Браун догадывался о том, что хотел ему сказать Джеффс, но он все же решил убедиться, что не ошибся. — О ком ты говоришь, Джеффс? — Вы сами должны знать, святой отец, — улыбнулся парень. — Я хотел бы услышать это от тебя. — Они явились мне, и сказали, что время близится. Господь придет вершить свой суд, и мы должны быть готовы к этому. Чем-то холодным повеяло от этих слов. Сумасшедший пророк, говорящий на языке символов, понятных ему одному, блаженный вещатель истин, переваренных в бурлящем котле, потрясенной до основания психики. Но ведь что-то должно было случиться, чтобы в голову разумного молодого человека, далекого от фанатизма, вдруг начали приходить такие мысли. «Разве не к милосердию призывал нас Господь?» — спросил отец Браун спокойно. «Зачем ты стрелял в людей?» Выражение лица Джеффса резко изменилось, словно он сорвал с себя маску. Сейчас оно пылало злостью, негодованием и непримиримостью. «Милосердие? Милосердие, святой отец!» Джеффс вскочил на ноги, зашагал нервно по небольшому пространству. «И не думали, пока не пришел потоп и не истребил их всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого. Ты взял на себя права судьи? Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется», — еще громче продекламировал Джеффс. «А как насчет «не убий»? Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем, не скоро придет господин мой, и начнет бить товарищей своих и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов». «Как насчет этого, святой отец?» Джеффс моментально оказался рядом с ним и вцепился в его пиджак с такой силой, что пасторский воротничок врезался в горло. «Я лишь пытался разбудить их, заставить очнуться, иначе они бы меня не послушали. Неужели так сложно понять то, что я говорю?» В комнату вбежали санитары и оттащили Джеффса от отца Брауна. Тут же появился доктор со шприцем наготове. «Вы все сдохнете, ворочаясь в собственном дерьме, греша направо и налево!» — кричал парень, когда его уводили, и его крик еще долго слышался в коридоре. Отцу Брауну помогли встать. Он еще тяжело дышал, растирая горло. «Убедились?» — иронично спросил у него доктор Стефенс. Он выстроил своеобразную логику для объяснения своего поступка. «Но я так и не понял, что с ним произошло. Мы попытаемся помочь ему, но в таком деле, как человеческая психика, нельзя быть уверенным в чем-то до конца. Это не хирургия и не стоматология, святой отец». Выйдя из больницы, отец Браун направился к своей машине. Сев за руль, он некоторое время сидел неподвижно, пытаясь успокоиться и хоть как-то разобраться в том, что он увидел и услышал за последний час. Но как ни старался, у него ничего не выходило. Спустя время он решил позвонить своему давнему другу, профессору Колумбийского университета Саймону Гимберону. Отец Браун познакомился с ним 5 лет назад во время проходившей в Барселоне конференции. С тех пор между ними установилась прочная связь, объяснить которую они не могли. Казалось, что могло связывать молодого профессора, известного своей любовной неуемностью, и пожилого священника методистской церкви. Вероятно, причиной тому была обоюдная симпатия, необъяснимо возникающая между самыми разными людьми. Отцу Брауну очень хотелось рассказать кому-то о том, что происходило. Ему было страшно.